Стар. Отец объявил вознаграждение 40 000 долларов. Индеец представил себе внутренний мир знакомого ему служащего криминальной полиции и тотчас понял, чем он отличается, например, от оружейного мастера Билла Крауза. Крауза любил людей. Со времени смерти своей жены и своего сына был печален, он никогда не проявлял больше смелости, чем отприличествовало деловому человеку. Его поседевшие волосы стояли упрямой щетиной на голове, светлые цвета соломы брови были еще густы и кустисты, а служащий, в общем, не любил людей. Он считал их потенциальными преступниками, за исключением, наверное, своей собственной семьи. Чувство печали вряд ли было ему известно, но зато бывало чувство страха перед неудачей. Смелости для риска у него от природы хватало, о чем свидетельствовало строгое лицо Янки, но тоже не ради каких-то высоких целей он ее растрачивал. В процветающем городе, с его постоянно изменяющимся населением, люди каждый день делали что-то, что не соответствовало законам, начиная от нарушений правил дорожного движения и до убийства. Борьба с преступлениями была привычной работой служащего. Он разделял моменты подозрения и снятия вины точно так же четко, как гребень делил его волосы на пробор. Особые случаи раздражали его, вызывали чувство отвращения. Он не был другом индейцев, потому что ему всегда было трудно понять их, и наверняка ненавидел Джо Кинга, который, как знать, не обошел бы полицию. И вряд ли он мог так просто отметать голословные утверждения, как мистер Холлоуэй. Раскрытие или нераскрытие того или иного отдельного случая отражается на его служебной карьере, в отличие от него, для частного детектива это не имеет такого значения. Но Фрэнк все же спрашивал себя, насколько отношение к Джо Кингу определяет антипатию к нему, которую этот служащий в постоянном служебном общении разделяет со всеми полицейскими Нью-Сити. «Вы уже знаете, — сказал служащий, — что мы подозреваем Джо Кинга. Я ручаюсь за своего товарища по племени. Могу я прочитать полицейское донесение?» Служащий подумал. «Нет. Но суперинтендант вашей резервации информирован. Поезжайте туда. Вы в его подчинении, и он имеет право сообщить вам, если найдет это целесообразным». Во Фрэнке моментально вспыхнул гнев, как всякий раз, когда ему давали почувствовать опеку белых, но он призвал себя к спокойствию. «Мы, само собой, разумеется, — добавил служащий, — не хотим, чтобы Джо Кинг знал, что нам известно». «А почему бы и нет? На 800 миль вокруг не найдешь лучшего скаута и детектива, и если уж вообще кто-нибудь в состоянии их найти, то это именно он». Служащий усмехнулся, и это напомнило Фрэнку усмешку Эммы. «Ну, если бы Кинг обнаружил пропавших, он бы мог облегчить свою участь. Но он ведь не имеет права покидать территорию резервации, а мы тоже не дадим ему разрешения шататься вокруг и, возможно, уничтожить последние слабые следы. Суперинтендант может попросить у вас на этот случай разрешения. Не у меня, у судьи». «Да, у судьи». Фрэнк подумал, что вот и проблеск во тьме. Ведь судья Элджин, женатый на Чироки, считался другом индейцев. «Вы не будете протестовать, если судья по ходатайству суперинтенданта даст моему сотоварищу по племени Джо Кингу соответствующее разрешение? Или имеются какие-либо вызывающие подозрения обстоятельства?» Служащий уклонился от прямого ответа. «Говоря о Джо Кинге, нет надобности приводить конкретные доказательства его вины. Известно, человек он бывалый и жестокий. Почему вы считаете его невиновным? Он живет на уединенном ранчо, и его алиби может подтвердить только семья. Но жена зависима от него, мы не можем приводить ее к присяге». «Это дело суда племени. Преступление вне резервации — это наше дело. Есть еще свидетель, ничем не запятнанный гражданин Канады Гарри Окута. Этот старый индейец? Да. Родственник, не так ли? Да, со стороны матери. Значит, тоже исключается». «Почему вы считаете, что виноват Джо? Нет же никаких мотивов». «Мотивы», —